Глава 11. Через приемный покой прошел без осложнений. Сегодня здесь дежурит медсестренки-говлиняшки. Обе со мной поздоровались, даже улыбнулись. А они ничего такие смазливенькие, и цвет кожи вполне приятный, нежно-оливковый. С каждым днем расовые отличия вроде формы ушей, характерного прикуса или цвета кожи в глаза бросаются все меньше. Привыкаю, похоже. На этот раз хватило ума перед дверью тренажерки снять одежду и переместить в инвентарь. Вчера испытывал некоторые неудобства после перехода в состояние бестелесности. Вещи упали на коридорный пол, где и провалялись сиротливо до конца тренировки. А заниматься на тренажерах, в чем мать родила, оказалось не вполне комфортно. А к тому этот иррациональный страх, а вдруг на выходе шматья моего не окажется. Зато сегодня все вышло как надо. Разделся, проник, снова оделся. До полвторого ночи тянул, тягал, толкал и отжимал. Показатели довел до 20-ок. Вот точно, мне еще одну, край две тренировочки, и увижу по 25 во всех силах. Для меня сейчас уже 100-килограммовая штанга вполне рабочий вес. А на что буду способен, прокачавшись до упора, боюсь загадывать. Переместившись из тренажерки в коридор, подумал, что надо нарабатывать навык быстрого солдатского одевания. Не донжуанство ради, а боеготовности для. Чую, в охоте за скрипунами оно понадобится. Зайдя в приемный покой, решаю резину не тянуть. Тем более у ребят как раз выдался перерыв. Саад, разговор есть. Луна мне уже сказала. Поддерживаю. О, как я и раньше знал, что Саад у нас тоже не любитель тянуть резину. Но думал, он будет возражать. Вик, тебе и впрямь нет смысла торчать здесь в будние дни. Будешь выходить с пятницы по воскресенье. В остальное время занимайся чем хочешь. Ага. Не знаю, что сказала Саату Луна. Но вариант он предложил приемлемый. Для всех приемлемый. Молодец, Саад. И я получаю относительную свободу. И ребята в авральные дни без дополнительной пары рук не останутся. Тогда я пошел. Уточняю, несколько неуверенно. Ждал, что придется стоять на своем. Может даже ругаться. Может даже хлопать дверью. А прошло все так просто. Да, конечно, иди. Отпускает меня Саад. И даже не спрашивает, куда именно я собираюсь. Оно и к лучшему. При всем уважении, Луна права. Нет у меня к ним полного доверия. До бара Белый Конь чешу пешком. Подземка уже не работает. Хорошо, есть встроенный навигатор. Оставленная катерой метка на карте позволила проложить кратчайше освещенный фонарями маршрут. Но все равно к двум ночи не успел. Захожу в бар. Припоминаю по прошлой жизни до Апокалича, что когда-то давно здесь собирались байкеры. Впрочем, нынешний контингент, хоть и лишен железных коней с внутрицилиндровым сгоранием, пропитан тем же духом воспламенительных паров и искрящегося авантюризма. Народу много, и народ этот шумный. За ближайшим столиком гном борется на руках с орком. Окружившая толпа размахивает бутылками, не замечая, как из них давятся наружу и летят во все стороны ошметки пивной пены. Азартно болеет за обе стороны противостояния. Чуть дальше вижу бильярдный стол. Играющих против гоблина демон тужится в тщетных попытках хоть как-то смухлевать. Но бильярд не кости. Мухлёшу демона не катит в прямом смысле слова. Отыскать в этой гомонливой толпе Мишку и Люту кажется сложным только на первый взгляд. Видеть еще не вижу, но со стороны барной стойки отчетливо слышу знакомые воробьиные чириканье с характерными наездными интонациями. «Как это ты мне не нальешь? Я уже взрослая, понимаешь? Морда твоя прохиндийская. Я уже не шорк, у тебя заказываю, а пиво. Понимаешь? Ну, пожа. Куда тебе пиво, малявка?» — гудит в ответ рассудительно корректный бас бармена. «Если деньжата появились, так возьми антимут. Понимаешь?» Он явно передразнивает Люту. «Это ты не понимаешь», — сердито возражает Люта. «Засунь свой антимут, сам знаешь. Понимаешь? У нас теперь свой вамп в команде. Понимаешь? Сдался нам твой антимут. Понимаешь?» Ну, что же, нисколько не сомневался, что Люта растрезвонит обо мне на всю Ивановскую. Сегодня будет ей урок. Грибу к стойке, работая локтями. И хотя силушки у меня не слабо прибавилось, местные посетители тоже не слабаки. «Кому ты опять заливаешь?» Бармен продолжает выдавать гулкие басы. «Вампы дохнут до рассвета. Это непреложно. Это народная мудрость родилась раньше тебя, малявка». «Ты что же, морда? Ты думаешь, я вру?» — гласит Люта. «Да я? Да мне?» Мне, наконец, удается протолкнуться к стойке. Картина ожидаемая. Люта сидит на высоком барном табурете, пытается прожечь густую барменскую бороду пылающим взглядом. Взмокший Мишка стоит рядом и бессильно скрежещет зубами, и его попытки отвлечь Люту от глупого спора остаются без внимания. Ну что ж, пора вмешиваться. Рюмку водки санитару приемного покоя. Богусарский громко оглашаю заказ, одновременно спихивая Люту с табурета. Глядите, он реально вам. В баре повисает такая тишина, что становится слышно, как натужно сопят и порыкивают борющиеся на руках гном и орк. «Высший вамп, прошу заметить», — делают тонкую поправку. Закидываю в себя поданную барменом водку и поворачиваюсь к Люте и Мишке, будто бы только что их заметил. «А вы что тут бездельничаете? А ну за мной!» «Куда?» — таращится на меня Люта. «Как куда?» «В приемный покой. Буду учить вас ставить клизму друг другу». Тащу через весь зал красную, как вареный рак, Люту. Мишка влочится следом, посетители бара ликуют. «Теперь понятно, что у вас за команда. Людка-санитарка. Ах-ха-ха-ха-ха-ха! Людка, твое оружие теперь клизмоган!» На улице, пока Люта не успела опомниться от позора и не начала ворваться, припускаю уверенным быстрым шагом. Но уйти далеко она не дала, опомнилась. «Ты что? Ты совсем что ли?» Люта уперлась в мостовую, как упрямый ослик обоими копытцами. «Мишка, ты куда смотрел?» Понимая, что стучаться в разум упершейся возмущенной девахи сейчас бессмысленно, перевожу строгий взгляд на парня. Она по жизни все ваши секреты выбалтывает. «Я вообще-то здесь рядом стою», — возмущается Люта. «А ты помолчи, пустомеля. Котяра велел меня слушаться, а?» Носовое шмыганье дает мне повод заключить, что «да, велел». «Вот и ладно, пошли». «Куда?» «Я же сказал, в приемный покой». «Да нафига? А вы сами не понимаете». Или вы серьезно думаете, что охотники — это такое рыцарское братство, где все друг другу братья и сестры? Ну, типа да. Тогда объясните мне, нафига за нами те хмыри увязались? Осторожным кивком показываю за спину. Вообще-то указал я наугад. Мне просто нужно было посеять в малолетних неокрепших черепах ростки сомнения. Но угад сработал. Прямо в десяточку попал мой угад. Разглядев преследователей... Люта в раз перестает опираться и послушно позволяет вести себя дальше. «Ты их узнала?» — спрашиваю негромко. «Ага», — так же тихо отвечает Люта. «Мутные типы. Поставляет бару наркотик Шорк и...» «И что еще?» «И антимут». «Ну вот, как минимум во мне они видят конкурента. Сколько стоит порция антимута?» 70. «Еще что-то объяснять надо?» Люта прониклась и до приемного покоя не проронила больше ни слова. А у меня малость отлегло. Все же девка она не глупая, а заскоки будем лечить. Надеюсь, заскоки лечатся. Заявившись в приемный покой, бросаю Сату коротко. Мы тут постажируемся немного. И выдаю Люте с Мишкой по белому халату. Сат с ребятами, если и удивились, то вида не подали. Показываю подросткам, как крепить тела ремнями к каталке. Ну, а швабры орудовать их еще до меня неплохо обучил котяра. Мы включились в работу. Я даже был задействован для срочного хирургического вмешательства. Трое мутных типов, что шли за нами, через какое-то время заглянули внутрь. Увидев, что все при деле, повертели головами, сделали вид, будто ошиблись дверью и умились усвояси. Ну что ж, легенду мы себе обеспечили. Громко так обеспечили. Люта, выходя из бара, имела позора полные штаны. Да и Мишка, подозреваю, не меньше. Для верности, чтобы быть уж совсем уверенным, что хвост отвалился, пробыли в приемном покое еще около часа. Потеря времени — не беда, зато молодняк проникся. Насмотревшись последствий скоротечных мутаций у пациентов, оба вид имеют бледный и нездоровый. Ничего, им это полезно. Пусть воочию увидят, какова может быть цена ошибки охотника на скрипунов. Для закрепления обучающего эффекта заставил Люту и Мишку катить труп до морга. Одного из пациентов спасти не удалось. Предварительно выяснив у Юпа, где находится дворовый выход, оставил тело в морге. Вывел свою команду на больничные задворки. Теперь я уже точно уверен, за нами никто не пойдет. «Вот вам два урока», — говорю на ходу, торопливо удаляясь от больничного комплекса. «Вы охотники. Охотник — значит хищник. Хищник никогда не нападет на жертву, пока не убедится, что рядом нет других хищников. Понятно?» «Понятно», — кивают засранцы. Засранцы прониклись. Однако Мишка решает уточнить. Но ведь раньше за нами никто не следил. Может, и не следил, хмыкаю. А теперь вы в моей команде. Теперь осторожность — ваше второе «я». А второй? Чего второй? А второй урок? Смерть всегда рядом. В вашем случае страшная и мучительная. Понятно? Понятно. Припоминаю, увиденные в приемном покое кивают засранцы. Засранцы прониклись. Выбираемся на тротуар. Идем прогулочным шагом. В принципе, паранойю уже можно прикрутить. Но я хочу убедиться, что ребятки урок усвоили. Что слово «осторожность» для ребяток навсегда станет не абсурдно-пассивным понятием, а активной, движущейся силой. А куда мы теперь? Первый не выдерживает люто. «Так это у вас надо спросить», — отвечаю невозмутимо. «Где ваши охотничьи угодья? Ведите мастера Йоду, юные подаваны». «Кто такие подаваны?» «Те, которые подают пустую надежду». «Люто, не беси меня своими вопросами. Вот почему-то, кто такой мастер Йода, у тебя вопроса не возникло». «Так это и так понятно». Люто обезоруживающе улыбается. «Ты мастер Йода, зеленки, мази и микстур». И глаза у засранки такие честные-честные. Драть однозначно, драть солдатским ремнем со звездой на пряжке. «Здесь недалеко есть бывшая электроподстанция», — подает Мишка конструктивный голос. «Но вообще-то 4 утра — самое опасное время. Папа нам строго запрещал охотиться после 4. «Справедливо, соглашаюсь с рассудительным Мишкой. Сегодня полноценно охотиться не будем. Сегодня вы меня просто вводите в курс дела, но...» «Ты прав. Осторожность превыше всего». Останавливаюсь. Вызываю интерфейс. Просматриваю свои характеристики. У меня 4 свободных очка способностей. Не дрогнувшей дланью, вкладываю 3 из них в сопротивление мутациям, доведя способность до 3-го ранга. Иголку с трубкой я на этот раз не забыл. Закатывайте рукава. Добрый доктор будет ставить вам инъекцию. Первый, кто бы сомневался, влезла люто. Получив укольчик, она с жадностью вчиталась в виденные ей одной строчки интерфейса. 3-й ранг. На 5 часов. Офигело озвучивает она. В баре такая вакцина стоит 150 монет. Да еще фиг купишь. Да, дядя Вик, мы за тобой как за каменной стеной. Согласно поддакивает Мишка, получив свою порцию. Он тоже первым делом глянул в характеристики. Насчет каменной стены ты призагнул. Кашусь на Мишку, выражая взглядом недовольство. Не хватало, чтобы они рядом со мной страх теряли. У меня так-то 6-й уровень. И давай без дяди, просто Вик. Ладно, Вик. Так что, идем к подстанции? Валяй. По дороге расскажешь, почему именно подстанция. Так заброшенный объект, электричества теперь нет, а на заброшках ни артефактов, ни фонарей никто ставить не будет. Там с крипуном раздолье. Логично. Вик, вот ты говоришь, 6-й уровень. Так и есть. А когда стал вампом, слетел до 1-го? Угу. А на сколько тебя подрезали? А Мишка молодец, вдумчивый мужчина подрастает, весь в отца. Вообще-то мой случай особый, но по рассказам коллег и собственным наблюдениям, система по характеристикам и способностям срезает ровно 1/2 уровней. Это если у меня сейчас 18 в выносливости, срежет до 9, уточняет Люта. Нет, Люта, поясняю терпеливо, у тебя сейчас 24-й уровень. Значит, скинет в общей сложности 12 поинтов, примерно по 3 очка с каждой характеристики. «Так это немного», — прикидывает Люта. «Считай, набрал 12 уровней и все восстановил». «Верно, но ты губу-то закатай». Тот бармен верно подметил. «Вампы дохнут до рассвета, но ты жив». «А я высший. Меня самолично патриарх обратил. Вам такого не светит». «Мы пришли», — Мишка указывает рукой на мрачное кирпичное здание, обнесенное почти полностью поваленным деревянным забором с остатками колючей проволоки. «И какие наши действия?» — уточняю. «Внутрь мы не ходим. Слишком опасно. Просто ждем. Скрипун сам нарисуется. Только это. Тебе стоит создать группу и включить в нее нас с Лютой». «И что это даст?» «Как что?» «Во-первых, мы всегда будем знать, кто где находится. На карте будут метки. Во-вторых, можно установить равное распределение опыта. Со своей 6-кой быстро в уровнях подтянешься». «Дельно. А как включать в группу?» «В интерфейсе. Там вкладка есть «Групповые настройки». Ага, так, готово. Приглашения разосланы. Добавляемся, молодежь. Скрипун ждать себя не заставил. И звук на самом деле такой, будто кто-то медленно выдирает доску из забора. Разве только по мелодичный чуток. «Сейчас появится», — подсказывает Мишка. Мы вертим головами по сторонам. В такой темноте я вижу плохо. Но у Мишки с Лютой, походу, прокачано ночное зрение. «Вон он», — Люта показывает пальцем. Всматриваясь в темноту. Сперва вижу что-то похожее на колебания горячего воздуха над костром. Потом начинаю различать легкое свечение. Мне это очень напоминает призрачных крыс, с которыми я намучился когда-то в метро. Этих крыс нужно было подавлять в момент материализации, иначе урон по ним просто не проходил. Скрипун, имеющий, как и я, 6-й уровень, оказался явлением такого же порядка. «Людка, стань его!» — выкрикивает Мишка, и люто шепчет слова заклинания. Скрипуна опутывает соткавшаяся прямо из воздуха шипастая лоза. Скрипун дергается и проплывает сквозь лозу, лишь оставив на ее иглах маленькие клочки тумана. С первого раза часто не проходит. Мишка явно передо мной оправдывается за неудачу Люты, а та снова шепчет. Еще одна лоза опутывает призрачное тело, и на этот раз удачно. Скрипун начинает рваться из пут, но Люткино колдовство его держит. С каждым рывком он становится все более плотным, и все крепче его удерживает заклятие. Приходит черед Мишки. Я гадал, каким оружием тот владеет, но Мишка тоже оказался магом. Разряд синей молнии шарахает по Скрипуну и снимает 1/4 здоровья. Пока Мишка жарит Скрипуна молниями, а Люта обновляет заклинание шипастой лозы, успеваю рассмотреть полностью материализованного Скрипуна. Он человекоподобный, но с ярко выраженными звериными чертами. Зубастая вытянутая пасть, уши торчком, длинные когти. Гнол, фактически. Уведомление о получении опыта дает понять, что Скрипуна ребятки добили. «А вы молодцы, я действительно впечатлен. Мы сработанная группа», — самодовольно заявляет Люта. «Я станю и делаю его твердым, Мишка долбит молниями». «А если вдарить по нему молнии, когда он в виде призрака?» «Любопытствую». «Урон не пройдет», — вздыхает Мишка. «Мы с Лютой друг друга дополняем». «Это я вижу, что дополняете», — соглашаюсь. «Боюсь, в вашем тандеме я лишний». «Да где лишний?» — возражает Люта. «Знаешь, Вик, я сегодня в приемном покое насмотрелась, понимаешь? Спасибо тебе. Прорекламировал свои услуги очень доходчиво. Лучше мы с Мишкой будем делиться опытом, зато иметь под рукой целителя, понимаешь? Мишка, ты за?» «Полностью», — кивает Мишка, и, будто угадав мои мысли, снимает еще невысказанные возражения. «И мой папа тут ни при чем. С целителем у нас будет полноценная группа».